Принцесса стоит смерти. Памяти Виталия Ивановича Бугрова. Часть первая. Лорд. Обручение. В тебя можно влюбиться? Я не сразу расслышал вопрос. Занятый очень сложной попыткой подняться с земли, не опираясь на разбитые в кровь кулаки, я почти забыл про девчонку. Такое часто случается в очень жестоких драках. К их концу успевает забыться причина ссоры. В тебя можно влюбиться? Мне наконец-то удалось встать. Сильнее всего болели руки, и это неплохо. Выходит, большую часть ударов я сблокировал. Если бы не прямой в лицо на последних секундах, победа оказалась бы идеальной и бескровной. Для меня, конечно. В тебя можно влюбиться? Голос девчонки был настойчивым и спокойным. Словно не ее, отчаянно и неумело отбивавшуюся, тащили недавно к скамейке трое здоровенных ублюдков, будто и не было короткой беспощадной драки, к концу которой я впервые перешел незримую грань, начал бить на поражение, насмерть, потому что иначе могли убить меня. Я будто увидел себя со стороны. Высокий, мускулистый, в разорванной рубашке, с залитым кровью лицом. Кастет у них был, что ли? Супермен-любитель, нетвердо стоящий над тремя поверженными врагами рядом со спасенной девушкой. Можно ли в такого влюбиться? Да, конечно. Вполголоса, не осознав еще нелепости вопроса, сказал я. Можно. И посмотрел на девчонку. Господи! И чего они к ней привязались? Совсем еще малолетка, лет 13-14. Красивая, правда. Очень красивая. Мягкие каштановые волосы, свободно падающие на тонкие плечи. Стройные ноги, длинные, но без подростковой несоразмерности. Фигурка правильная до идеальности, до классических пропорций греческих скульптур. Большие темно-синие глаза на тревожном, и от этого еще более красивом лице, значит, все-таки испугалась. Лишь голос остался странно спокойным. Я смотрел не в силах оторвать взгляда. Она и одета была удивительно, в коротких облегающих шортах, маечки-топики из глинцевитой багрово-красной ткани, таких же вишневых кроссовках, бледно-розовых носочках, валиками скатавшихся на щиколотках. Тонкую шею дважды обвивала золотистая цепь, такая массивная, что у меня мелькнула мысль — подделка. И вдруг я понял, что никакая это не подделка. На девчонке не было ничего бутафорского. Цепь золотая, стоящая уйму денег. Господи, и как на нее не напали раньше? — Тебе очень больно? — тихо спросила девчонка. Я покачал головой. — Больно, конечно, но тебе не стоит об этом думать. Тебе надо поскорее попасть домой и не бродить по ночам в самом заброшенном городском парке, где полно обкуренных анашой, юнцов и напившихся до одури пьянчуг. — Сейчас все пройдет, — уверенно сказала девчонка и протянула ко мне руку. Теплые нежные пальцы коснулись моего лица. Она словно не видела запекшейся липкой крови или не боялась до нее дотронуться. Боль прошла. Меня обдало холодным ветром. Сознание обретало ясность. Я напрягся, готовый снова кинуться в драку, готовый умереть из-за незнакомой девчонки, готовый убить любого, кто посмеет ее обидеть. А боль исчезла. — Я очень рада, — продолжала девчонка. — Ты красивый, хоть это и не важно. Ты сильный, но это не самое главное. Ты смелый. На секунду она замолчала. Ее пальцы скользили по моему лицу, и где-то в глубине рождался легкий холодок. Странно, ведь ладонь такая теплая. А самое главное, в тебя можно влюбиться. Я кивнул. Теперь уже вполне сознательно. Я хочу, чтобы ты в меня влюбилась, странная девчонка, потому что я уже люблю тебя. Ты будешь ждать, пока я вырасту? Она улыбнулась, и огромные синие глаза вспыхнули. Девчонка спрашивала, уже зная ответ, словно исполняя скучный, но обязательный ритуал. «Да. Тогда дай мне руку». Что-то тяжелое и маленькое легло в мою ладонь. Пальцы сжали сами собой, пряча неожиданный подарок. «Ты должен носить его, пока не передумаешь, пока не устанешь ждать. А мне пора». Девчонка шагнула назад, в темноту, в сплетение деревьев, в неизвестность. «Постой!» — я подался к ней. «Я провожу». И снова улыбка, смеющиеся глаза на лице юной богини. «Меня проводят. Это слишком далекий путь для тебя. Я рада, что мы обручились. Прощай». На меня упало непонятное оцепенение. Я видел, как она уходит, и каждая клеточка тела, каждый мускул, каждый нерв тянулся вслед. Надо пойти за ней, надо проводить девчонку домой, но я не мог сдвинуться с места. Я лишь смотрел на нее, а потом разжал ладонь и увидел кольцо из тяжелого желтого металла. Сегодня вечером мы тусовались на хате у Кролла. Какое место он занимает в нашей конторе, понятно, я думаю, по прозвищу. Лопоухий, с вечно красными слезящимися глазами, не по делу суетливый, зато с родителями-геологами, вечно пропадающими в командировках, и вполне приличным японским ведоком. На тусовку я пришел уже разогретым. Состояние было странным. Обычно я или совсем не пью, или довожу себя до полного кайфа. Сейчас мне пить не хотелось абсолютно. В комнате у Кролла было темно, работал видеомагнитофон, на широкой разболтанной кровати сидело человек 7-8, кто-то громко позвал «Серж, приземляйся!» и потише, но куда более властным голосом «Эй, место Сержу!» Я вяло взмахнул рукой, одновременно и здороваясь, и объясняя, что не собираюсь садиться, постоял минуту, привалившись к косяку, глядя на экран, где шел очередной кошмар на улице Вязов. Неистребимый Фредди Крюгер молотил пальцами-бритвами тощего очкастого парня. Кровь хлестала фонтаном. Очкарик с обреченным видом, словно понимая бесплодность своей затеи, палил во Фредди из двух огромных револьверов. Клочья полосатой рубахи и гнилого мяса вылетали из Крюгера эффектными гейзерами. Развернувшись, я побрел к ванной. Вслед мне несся восторженный голос гундосова переводчика. «А теперь, ребята, я займусь вами по-настоящему». В ванной комнате готовилась к любви незнакомая парочка. Девчонка уже разделась, парень стягивал брюки. На меня они уставились так ошалело, что я немного протрезвел. Даже дошло, в чем дело, дверь была заперта на довольно массивную щеколду. Не рассчитал усилия. Что поделаешь? «Я быстро», — объяснил я, включая холодную воду, — «чувствую потребность умыться». Ледяная струя хлестнула по затылку, потекла за шиворот. Я помотал головой, постановая от наслаждения. «Так, что мне еще нужно? Сигарету». Девчонка стояла смирно, прикрывшись полотенцем. Парень медленно багровел от злости. Крутя головой под струей воды, я краем глаза наблюдал за ним и пытался предугадать дальнейшую реакцию. Если он меня знает, то выждет минуту, приладит задвижку на двери и спокойно... Так, значит, не знает. Я дернулся, уходя от удара. Парень саданул ребром ладони по чугунному краю ванны и взвыл. Не давая ему опомниться, я ударил в плечо. Не сильно, просто разворачивая в удобную позицию. И влепил ногой в живот, на этот раз покрепче. Парень согнулся и сел на пол. «Еще полезешь, ударю ниже», — наставительно произнес я. «Будешь неработоспособен». Поискал глазами полотенце, не нашел, улыбнулся девушке. «Мне бы вытереться». Она быстро протянула полотенце, которое держала перед собой на манер ширмы. Я осторожно взял махровое полотнище за уголки и, продолжая занавешивать девушку, промокнул лицо, кивнул и вышел в коридор. Поиски сигареты привели на кухню. Будь моей целью введение в легкие никотина, этого посещения казалось бы вполне достаточно. Несмотря на открытое окно и небольшое количество народа, трое парней да целующаяся парочка, воздух казался настоем кислорода на табачном дыме. Устроившись на подоконнике рядом с графом и Досом, Я, не глядя, протянул руку. Граф вложил в нее новенькую, только распечатанную пачку, мягкая желтая обертка с пасущимся на фоне пирамид верблюдом. Явно штатовские, нелицензионные. Ого! Я подцепил камелину, а пачку опустил в карман. Ты мне даришь, идет? Граф поморщился, но возражать не стал. Позднее зажигалку, тоже фирменную, на этот раз предусмотрительно, не выпуская из рук. Затянувшись, я блаженно улыбнулся и расслабленно откинулся назад, прямо в проем открытого окна. Девчонка, не прекращая целоваться, завизжала. Я перегнулся через карниз, замер, разглядывая с высоты 9-го этажа ночную Алма-Ату. Ровные, как линеечки, вычерченные, обозначенные пунктиром фонарей, улицы. Пятна цветного света на площадях. Машины, ползущие по улицам, некогда носившим имена Пастера и Горького, а ныне кого-то труднозапоминаемого. Окутанное мягким светом здание высотной гостиницы с горящей красными огоньками коронкой на крыше. Ногами я надежно зацепился за чугунные ребра батареи. Дос похлопал меня по животу: «Хватит дурить, навернешься вниз». Я распрямился, снова усаживаясь на подоконник. Граф молча кивнул на стол, где в окружении стопок и нарезанной толстыми ломтями колбасы скучала ополовиненная бутылка водки. Две ее пустые сестры лежали под столом. Я помотал головой: «Нет, не хочу, не знаю почему, но не тянет». В прихожей хлопнула дверь. Через минуту, заполненную шорохом снимаемой обуви и тихим разговором, в кухню вошел Ромик, за ним незнакомая девчонка. Голова закружилась. Я вдруг почувствовал, что трезвею. Синие глаза из-под каштановой челки, стройная фигурка, джинсовые шортики. Девчонка была красивая и казалась до боли знакомой. Я смотрел, как Ромик с подружкой приближаются к нам, а в глубине души звучал вкрадчивый шепоток рассудка: «Успокойся, опомнись, Сергей, прошло 5 лет, почти 5. Можно влюбиться в 17 лет, но глупо вспоминать в 22 детскую любовь. Она просто похожа, очень похожа». Я пожал Ромкину ладонь. «И почему у него вечно влажные руки?» Граф бесцеремонно спросил: «Ты с новой подружкой?» Ромик покосился на девушку, уклончиво сказал: «Как видишь». «Я пока не твоя подружка», — рассматривая нас, сказала девушка. «Ты меня представишь?» «Знакомьтесь, это Ада, с биофака», — начал Ромик. «Вначале представляют мужчин», — брезгливо произнесла Ада. Она оценивающе смотрела на меня: «Так изучают манекен в витрине». Подвинув плечом Доса, я взял Аду за руку, потянул к себе: «Садись». Она молча села. «Меня зовут Серж. Будешь со мной?» Ада пожала плечами. Взглянула на Ромика. Тот косо улыбнулся. «Не беспокойся, он разрешит», — объяснил я. «На той неделе я ему уступил свою девчонку, так что за ним должок. Верно, Ромик?» «Серж, ты оборзел», — тихо сказал Ромик. «Исчезни», — приказал я. Ромик взял со стола полную стопку, залпом выпил, бросил на меня ненавидящий взгляд и вышел. Он меня знал. Я прикрыл глаза, затянулся, глотая сладковатый дым, услышал голос графа. «Поговорить с ним, Серж?» Я покачал головой. «Он в своем праве, граф». «А я и верно оборзел. Сам разберусь». Сигарета дотлела почти до фильтра. С каждой затяжкой табак казался все крепче. «Мне не нравится, что ты куришь», — негромко сказала Ада. Я кивнул, доставая из кармана пачку, перебросил ее через плечо в темный провал окна, сплюнул на пол окурок. Граф тоскливо посмотрел в окно, сказал, никому не обращаясь: «В валютном брал». «За мной», — успокоил я его. «Граф, мне нужна пустая комната». Граф кивнул, подхватил Доса, потянул из кухни. Парочка и третий парнишка смылись еще раньше. «И что это значит?» — отстраняясь от меня, спросила Ада. Я жадно разглядывал ее. «Похоже. Но той девчонке сейчас лет 18, Ада старше. в тебя можно влюбиться? Выделяя каждое слово, спросил я. Ада пожала плечами. Это твое дело. Рискни. И что-то словно раскололось. Похожие черты стерлись. Обаяние исчезло. Рядом сидела обыкновенная 20-летняя девушка, в меру красивая, в меру наглая, с крашенными в модный цвет волосами, в сексапильных шортиках, сооруженных из старых джинсов. Та девчонка ответила бы по-другому. Не знаю как, но не так делано небрежно, с видом роковой женщины, прошедшей огонь, воду и медные трубы. «Пить ты мне разрешаешь?» — грубо спросил я и потянулся за бутылкой. Ада кивнула. Я глотал водку прямо из горлышка, не чувствуя обжигающего пламени на губах. «Оставь!» — попросила Ада. Я протянул ей бутылку с плещущимися на донышке остатками, вдохнул полной грудью. Рот, горло. Все словно загорелось, налилось жгучей тяжестью. В сознании мелькнула четкая, предупреждающая мысль. «Через полчаса я отключусь». Я посмотрел на Аду. Она допила водку точно так же, из горлышка, и ничего, сидела спокойно, заложив ногу за ногу. Я вдруг заметил, что ноги покрыты редкими волосиками, не сильно, да еще и старательно обесцвеченными, но... Что может быть страшнее волосатых женских ног? Волосатая женская грудь. С грудью мы разобраться успеем. «Ты про меня слыхала?» — спросил я, чувствуя, что язык повинуется с некоторым трудом. Ада кивнула. «Да? Ты, Сергей, Серж, держишь весь район, а мог бы держать и город. Каратист, инструктор рукопашного боя в спортклубе». «Что еще?» — требовательно спросил я. «Воевал где-то на юге с сепаратистами, был ранен в Каспийском десанте, учился в меди, бросил. Сейчас восстанавливаешься». «Ничего себе известность!» «Еще!» — почти закричал я. Ада помолчала. «Ты никогда и никому не признавался в любви, даже тем, с кем спал, а их было немало. Говорят, что лет 5 назад, еще при Союзе, ты спас от бандитов девушку и полюбил ее. Она подарила тебе кольцо, которое ты с тех пор носишь. Это оно?» Я поднял правую руку, нестерпимо тяжелую и неуклюжую. На безымянном пальце тускло желтело кольцо. Бледной искоркой светился вдавленный в золото крошечный бриллиант. «Ему не нравится», — тоскливо сказал я. Голову застилал колеблющийся туман, перед глазами все плыло. «Видишь, как оно потускнело? Я делаю дрянь, я веду себя как свинья». Приблизив лицо к Аде, я шепнул: «Ты на нее похожа, ясно? Снаружи». Ада, понимающе кивнула. «Я поняла. Ты ведь ни у кого не отбивал девчонок. Они сами к тебе липнут». «Ты про меня все знаешь», — задумчиво сказал я. «Давно за мной охотилась?» «Я же в тебя не влюблюсь». «Мне нравятся сильные мужчины», — она тряхнула челкой. «Те, кто сильнее меня, кто подавляет твою волю, кому хочется подчиняться. Мне жаль тебя, Адка», — как в бреду прошептал я. Комната исчезла, были лишь неяркий свет, вязнущий в сигаретном дыму, и девчонка с хищными глазами. «Хочешь, чтобы я тебя взял?» «Ладушки возьму». «Прямо здесь?» — иронично спросила она. «Да». Я подцепил пальцами поясок на шортах, дернул. «Снимай». Она соскочила с подоконника. Секунду глядела на меня. Показалось, что Ада сейчас двинет мне по морде и уйдет, а я брошусь вслед, захлебываясь в оправданиях, в пьяной вере, что все-таки нашел ее девчонку из детского сна, из первой любви. Ада расстегнула пуговицу на шортах, с треском развела молнию, стоптала шорты, оставшись в кружевных белых трусиках. Дальше, сползая с подоконника, велел я. И блузку.